Если Бог заставил Иосифа забыть все его связи с прошлым и отчий дом, почему тот же Иосиф вздумал дать своим родившимся в Египте сыновьям еврейские имена? Потому что считал, что в дурацкой стране внуков такие имена покажутся изящными. Да нет. А потому что сын Иакова, даже если он давно жил в совершенно египетской оболочке, не только ничего не забыл, но неизменно носил в душе именно то, в забвении чего он себя упрекал. Имя Манассия было ничем иным, как словесным знаком вежливости и того противоположного глупости такта, который Иосиф с успехом проявлял всю свою жизнь. То было членораздельное признание отрешения, обособления и переселения в мир, назначенного ему Богом по двум причинам. Первой была ревность, второй — план спасения. Насчет второй Иосиф мог только строить догадки. Зато первая была ему при его уме совершенно ясна. И ума у него хватило даже настолько, чтобы разглядеть, что причина эта действительно первая, а вторая — лишь подвернувшаяся возможность соединить страсть и мудрость. Слово «разглядеть» может показаться неприличным, имея в виду объект, но есть ли занятия более религиозные, чем изучение душевной жизни Бога? Нельзя прожить, не идя навстречу высшей политике политикой земной. Если все эти годы Иосиф, словно мертвец, нет, будучи мертвецом, не подавал отцу голоса, то руководствовался он продуманной политикой, тонким проникновением в вышеупомянутую душевную жизнь. Точно так же обстояло дело и с именем его первенца. Если нужно забыть, как бы говорит это имя, изволь, я забыл, но он не забыл. На третьем году изобилия появился на свет Ефрем. Мать, то есть девушка, сначала не хотела даже взглянуть на него, и свекровь была больше, чем недовольна. Но Иосиф совершенно спокойно дал ему имя, которое значило «Бог позволил мне вырасти в стране моего изгнания». Это он мог и в самом деле сказать. Сопровождение скороходов, под словословие величавших его Адоном жителей Менфе, разъезжал он в легкой повозке между роскошным особняком, которым управлял Маис Ахме, и своим служебным помещением в центре города, где трудились 300 песцов, и собирал в амбаре зерно в таком количестве, что его уже и сосчитать было почти невозможно. Он был великим начальником и исключительным другом великого царя. Аменхотепу IV, который, успев к злобной досаде Карнакского храма сложить в себя свое амуновское имя и принять взамен имя Эх-эн-Атон, это богоугодно Атону, подумывал уже о том, чтобы вообще покинуть Фивы и, самочинно основав новый, целиком посвященный Атону город, сделать его своей резиденцией. Фараону хотелось видеть тенистую сень учения как можно чаще, чтобы обсуждать с ним горние дела и дела дольние. И если великому сановнику Иосифу приходилось по много раз в году то по суше, то по воде ездить в Навет Амун на доклад к гору, во дворец, где они потом долгие часы задушевно беседовали, то и фараон, посещая Золотой Он или выезжая на поиски подходящего места для своего нового города, города Горизонта, неукоснительно заезжал в Менфе и останавливался у Иосифа, что всегда доставляло много хлопот домоправителю Маис Ахме, хотя и не лишало его спокойствия. Дружба между нежным потомком строителей пирамид и сыном Иакова, основа которой была заложена некогда в критской беседке, переросла за эти годы в такую сердечную близость, что молодой фараон называл Иосифа дядюшкой, обнимал, похлопывал его по спине. Этот бог любил простоту, а Иосиф, по врожденной своей сдержанности, соблюдал в их дружбе вежливую дистанцию, часто смеша царя своей церемонностью даже в самые интимные минуты. Их отцовское невезение, то, что у одного родились лишь дочки, а у другого лишь сыновья, служило им не раз предметом бесед. Но недовольство его щитоносной девственницы и ее гневной матери не очень мешало Иосифу радоваться подраставшим у него на мирской чужбине внукам Иакова. Отсутствие престола наследника редко в ту пору печалило фараона, пребывавшего в самом веселом расположении духа. Ведь в материнском царстве черноты все шло чудесно, так что его авторитет учителя отцовского света значительно укрепился, и он мог благоденствовать под сенью процветания, провозглашая Бога, которого возлюбил душой и всячески в беседах и в одиночестве,